Глава 29. «Так, теперь все!» — обрадованно воскликнула, доставая золотой бутончик нераспустившейся розы из электролита. Осталось прикрепить к ней булавку, и будет замечательная брошь. «Кэтрин, когда ты сказала, что у вашей семьи много тайн, я считал, это всего лишь женское кокетство». Потрясенно пробормотал мужчина, рассматривая изящную вещицу, которая легко умещалась между двумя его пальцами. «Теперь понимаете, что для меня было очень важно сохранить все это». Махнула рукой в сторону рабочего стола, над которым висела новенькая вытяжка. За нее пришлось отдать золотой последний из моих запасов. На полке, заставленные коробочками и баночками, в которых ждали своей участи бутоны цветов, листочки, крохотные камешки, ракушки и даже засушенные жучки, две стрекозы и бабочка. «И, полагаю, это еще не все ваши секреты», — улыбнулся мужчина, убирая бутыль с кислотой в сундук. «Так и есть», — загадочно ответила. «За эти 3 недели мы немного лучше узнали друг друга, но все же осталась еще настороженность, и раскрывать все тайны я пока была не намерена. Натан, здесь сможешь сделать отверстие?» «Дай гляну. Да, смогу. Ты хочешь из этого цветка кулон изготовить?» «Нет, он хорошо будет смотреться заколкой», — задумчиво проговорила. «Все-таки нужен кузнец. Без него я не управлюсь». «Давай я схожу. Ты только скажи, что нужно». «Да, наверное, так будет лучше», — согласилась с предложением мужчины. Прошло уже чуть больше 3 недель с того самого дня, как мы познакомились с Натаном. Мужчина оказался умным, внимательным и рукастым. Теперь в нашем доме не было ни единой поломки. Все быстро обнаруживалось и ремонтировалось. К этим занятиям также привлекались Абис и Джереми, и я была спокойна за мальчишек. Уж с элементарными знаниями они уже не пропадут. Но сначала на протяжении всей первой недели мы наводили порядок в кладовке, вернее, в будущей комнате Натана. Вытащив все барахло из помещения, скинув это на пол некогда торгового зала, мы приступили к распределению вещей по дому. Было непросто, барахла оказалось много. Мой внутренний хомяк не решался выбросить или раздать его, но мы справились с этой нелегкой задачей. А в кладовую с трудом вместили лишь только кровать и табурет, на который мы водрузили довольно симпатичный ночник. Шторы нашлись среди наших вещей. Там же обнаружился маленький половичок, который расстелили у подножия кровати. Полосатый шерстяной плед и несколько подушек, милая картинка с изображением цветов на стене. А вот для шкафа, в который нужно сложить одежду, места уже не нашлось. Пришлось Натану вбить несколько гвоздей в стену и развесить пару костюмов и рубах прямо так. И пусть это была невероятно крохотная комната, но мы все постарались придать ей уют. «Пора идти на урок, мальчишки уже ждут», — произнес мужчина, помогая убраться в мастерской. Я был приятно удивлен, выяснив, что Джереми отлично знает счет. В почтовых дилижансах порой очень скучно, и приходилось развлекаться, как уж умели. Ответила, лукаво улыбнувшись, добавила. Мы много путешествовали. В детстве я часто мечтал, задумчиво проговорил мужчина. Но всегда все мои сказочные истории сводились к одному — путешествию. Не получилось? Нет. Отец отдал меня в школу для мальчиков, когда мне исполнилось 10. Матери я не помню, а он не навещал меня. Тихо произнес Натан, чуть запнувшись. Спустя 5 лет, когда пришло время покинуть школу, узнал, что дома и родных у меня больше нет. «Мне жаль, но тебе удалось справиться с трудностями и стать учителем». «Да, Абис чем-то напоминал меня», — и я хотел ему помочь. Я знаю, Абис рассказывал. Но я не справился. Тебя он слушает. О, поверь, не всегда. Рассмеялась, разряжая эту гнетущую беседу. Я вижу другое. Тихо проговорил, тут же добавив. Кэтрин, Абис сказал, ты собралась в ратушу. Тебе нужна помощь? Сопровождение? Думаю, я справлюсь. Благодарю. Там старый знакомый. Уверена, мы с ним договоримся. Если потребуется, я буду рад помочь. Мама, там Магали пришла! Прокричал из лавки сын, прерывая наш разговор. Пойдем, я познакомлю тебя с соседкой, произнесла, подхватив коробку с готовыми украшениями. Устремилась встречать гостью. Так вышло, что за эти недели Натан и Магали ни разу не встретились. «Кэтрин, я совсем ненадолго зашла. Иду к Шарлотте. Хочу шторы в комнате сменить. Но решила зайти и угостить пирогом, приготовленным по твоему рецепту. Он восхитителен», — протараторила женщина, выкладывая на стол блюдо. «Магали, знакомься, это Натан. Мой старший брат», — произнесла, пока женщина снова не начала говорить. «Помнишь, я рассказывала о нем?» «О, конечно! Рада знакомству!» — воскликнула соседка, поворачиваясь к нам лицом. Она, широко распахнув глаза, застыла, словно истукан, и не сводила взгляд от мужчины. «Мисс?» — пробормотал Натан, тоже неожиданно смутившись при виде Магали. «Рад встрече!» «Может, чаю?» — предложила обоим, понимая, что они сейчас меня совсем не слышат. Абис и Джереми, сидя за столом в ожидании очередного урока чистописания, прикрыв рты ладошкой, с трудом сдерживали прорывающийся смех. Согласно с обоими, вид у Магали и Натана был очень забавный. Хотя, почему бы и нет? Она одинокая, он тоже. И по возрасту друг другу подходит. «Натан, принесешь чайник с кухни?» — прошептала, толкнув братца локтем, а то затянувшееся молчание уже выглядит странно. «Да, конечно», — растерянно проговорил, заторможенно кивнув скорее для самого себя. Он скрылся за дверью. «Кэтрин», — наконец выдохнула Магали, падая на стул, на котором совсем недавно сидел Абис, но успел быстро скатиться, чтобы не оказаться придавленным. «Твой брат, ты говорила, холост?» «Верно», — улыбнулась женщине, как бы невзначай добавив. «И совсем не знает Вейлу». «Вот как?» — заинтересованно взглянула на дверь кухни. «И очень любит театр». «Завтра в Трисме играют спектакль. Я давно хотела его посмотреть», — задумчиво нараспев пробормотала Магали, глядя сквозь меня. «А, без чашки», — напомнила парню, который с открытым ртом наблюдал за растерянной Магали. «Да, сейчас». Когда чашки были расставлены на торговом столе в лавке, а чай разлит, Натан и Магали наконец немного пришли в себя и принялись болтать без умолку. Полагаю, урок чистописания и истории переносится на более позднее время, а поход к Шарлотте отменяется. Мальчишки, заметив такое дело, быстро ретировались в комнату и занялись игрой в шары. Я же, переодев платье понаряднее, уложила коробочку с украшениями в сумку, предупредила мальчишек, что отправляюсь в ратушу. Помахав на прощание Магали и Натану рукой, покинула дом. Мои заботы и задачи за меня никто, к сожалению, не выполнит. Добираться до здания, где работал знакомый префект, было не близко, а двуколки по нашим улицам не разъезжают. Пришлось укутаться по самую макушку в шаль, прячась от промозглого ветра, и пройти пешком как минимум квартал, надеясь там встретить транспортное средство. Бурча под нос, что для прогулки я выбрала не самый подходящий день, я задумчиво пинала маленький камешек, не особо засматриваясь по сторонам. Дорога была знакома, дома и соседи тоже. «Мисс!» — окрикнул меня хриплый голос, заставив на минутку остановиться. «Простите, мисс, не подскажете, где здесь находится мастерская часов?» «Вниз по левой стороне, пятый дом. Над дверью вы увидите часы», — проговорила, так и не высунув нос из шали. «Благодарю», — кивнул мужчина довольно высокого роста, широкоплечий, в шляпке, которая скрывала его лицо почти полностью. Его плащ, трость и общий вид, казалось, был знакомым, но я никак не могла вспомнить, где мы встречались. До самой ратуши представляла себе этого незнакомца, пытаясь ухватить неясный образ в голове. Я так и не смогла вспомнить, но была уверена, что с ним мы уже виделись, и встреча наша была не случайна.